Глава 30. Мы с Савелием договорились в пятницу вечером выпить пару коктейлей в баре. Я трачу не менее 20 минут на чертовы стрелки. Не понимаю, как другие девушки делают их ровными. У меня то одна длиннее, то вторая странно преломляется. Скрупулезная работа расшатывает нервную систему, и пару раз я нахожусь в шаге от того, чтобы умыться. Мужчина вообще в курсе, сколько сил уходит на то, чтобы выглядеть легкой и естественной. Вдох, выдох. Саша, ты не ерундой занимаешься, а разгружаешь мозг. Переключиться на другую деятельность полезно. Напитываемся женской энергией и все такое. На мне черное ультракороткое платье прямого кроя. Новые сапоги и пальто ожидают в шкафу. После работы мы с Марго пробежались по торговому центру, и я опустошила свои счета. Савелий вручил мне свою банковскую карту, но пока я не решилась ей воспользоваться. Он обещал поддержать с ремонтом, а раз так, можно немного потратиться на себя. Вопрос переезда стоит ребром. Савелий хочет форсировать события, а мне совершенно не нравится игра, которую затеял мой брат. В какой-то момент он начал вести себя так, словно я наивная глупышка, и мне непременно нужны его советы и контроль, что абсолютно неприемлемо. Мы хорошо поговорили с папой, и тот пообещал образумить маму. Они хорошие, нам просто тесно. Слишком тесно, чтобы иметь личную жизнь, или хотя бы принести в дом какую-то вещь незамеченной. Вот и сейчас Люба крутится в моем пальто, прикидывая, подойдет ли ей такой фасон. Я не против вовсе, просто знаете, с чем можно сравнить. Представьте, что близкий человек мягко касается вашего плеча и вам приятно, но потом он касается снова и снова и снова, 50 раз за минуту, 1000 за час, после чего трет это самое плечо, пусть даже ласково, однако кожа непроизвольно начинает гореть, забота уже тяготит, хочется оттолкнуть или убежать, укрыться, надеть кофту с рукавом. Жить с семьей – это перетерпеть 1000 прикосновений и сорваться на 1001. Я не хочу этого, но закипаю по мелочи и стремлюсь сбежать при каждом удобном случае. Это рождает чувство вины, и исчезает оно ровно в тот момент, когда я встречаюсь с Савелием. У Коли есть Люба, у мамы – папа. Это ведь хорошо – иметь своего собственного человека, который с тобой, а ты с ним, при любой возможности. Конечно, я согласилась принять материальную помощь Савелия, а кто бы отказался? Кстати, он пишет прямо сейчас. «Саша, я освободился. Оставлю машину на парковке и в бар. Я. Получилось сделать флюорографию?» После переохлаждения у него появился кашель, и я волнуюсь. Савелий. «Да, только что, все нормально. Я. Ура! Я буду готова через полчаса. Гребаные стрелки». Савелий. «Какие стрелки? Тебе помочь?» Смеюсь. Я. «Тебе лучше не знать». Савелий. «Теперь мне интересно. Я вызову тебе такси на 9:30. Расскажешь при встрече?» «Красивое пальто, Саш. Непривычно, что широкое только. Может, с поясом носить?» «Нет, оно должно болтаться. Да, такое свободное. Странная мода. Нужно подчеркнуть талию». Включается мама, выходя в коридор. Вся семья, кроме папы, провожает меня в кабак. Они ничего не говорят против, лишь переглядываются и вздыхают. Оценивают внешний вид, спрашивают, когда ждать. Просят передать привет Савелию. Мама изумляется длине платья, но при этом хвалит мои ноги. Матвей хнычет, что я пропущу мультфильм. Коля говорит, что платье могло бы быть и подлиннее. Мы все еще в ссоре, и эту фразу он бросает в никуда, но так, чтобы я услышала «Арррр». В общем, читателю должно быть понятно, почему на улицу я выхожу на 20 минут раньше, чем следует. Слегка моросит дождь, поэтому стою на крыльце. Савелий наверняка уже вызвал машину, нет смысла торопить его. Я просматриваю галерею. Мы с Маргошей много фотографировались, когда примеряли одежду. Раньше в моем телефоне были только документы, которые нужно обработать. Возле подъезда останавливается машина. Поднимаю глаза, дабы убедиться, что не такси, и зависаю. Эту машину я знаю прекрасно и уж точно не жду. Мозг начинает судорожно подбирать версии. Что, черт возьми, делают у моего дома Илья Дождиков? Он глушит движок и выходит на улицу. Закрыв голову от дождя папкой, подбегает ближе. «Саша, привет еще раз. Как удачно я тебя поймал». «Привет, Илья. Зачем бы тебе меня ловить? Ты...» Прищуриваюсь. «Только не говори, что Коля будет вести твою свадьбу, и ты хочешь выторговать через меня скидку. Мы сейчас не в лучших отношениях. Скорее всего, он лишь накинет цену». «На самом деле я приехал к тебе. Прокатимся? Нам нужно обсудить кое-что». Дождиков как-то весь подбирается. Тут недалеко можно взять кофе. «Я кое-кого жду. Давай отложим до понедельника». «Это не займет много времени, во-первых. Во-вторых, в понедельник мы не поговорим наедине, ты же знаешь Кристину. Ты сам завел роман на рабочем месте, так что не жалуйся. Ты можешь хотя бы 5 минут не кусаться. В машине Дождикова тепло и, на удивление, чисто. Терпимо, в общем, хотя сам он производит впечатление неряшливого и даже легкомысленного человека. Возможно, я ошибаюсь. Мы работаем вместе 8 лет, он часто менял машины, но я ни разу не сидела ни в одной из них. Да, субординация мое все. Бросаю взгляд на часы, времени в обрез. Решаю первый нарушить молчание. Я уже минуту не кусаюсь, а ты еще ни слова не произнес. Я поворачиваюсь. Илья тут же опускает глаза на руль, но успеваю заметить. Секунду назад он пялился на меня и будто смутился. Хмурюсь. Наверное, осуждать его за любопытство не стоит. Обычно я выгляжу иначе. Пол и пальто разошлись, оголив ноги в черных колготках, и я поспешно запахиваюсь, ощутив дискомфорт из-за откровенного платья. Я надела его для Савели, а не для коллег. Думаю, с чего начать. С главного. «Саша, я хочу предложить тебе мир», — улыбается Илья и протягивает руку. Я смотрю на нее напряженно, не двигаясь. Пусть на моем лице нарисованы длинные, не исключено, что неровные стрелки, губы накрашены яркой помадой, а волосы распущены, дурой я от этого не стала. И просекаю его мотив мгновенно. «Мир? А мы ссорились?» «Соперничали, враждовали, припирались. Больше это ни к чему». «Ну да, ты же победил. Это великодушный жест победителя. Благодарю, но обойдусь». «Никто не победил. Так случилось, что судьей стану я, и мне нужна хорошая команда». «Да пошел ты, командир!» Морщусь, схватившись за ручку двери. Дождиков выжимает газ, и машина дергается. Сердце ускоряется, и я тут же возмущаюсь. «Эй! Погоди ты, черт, Саша! Александра Дмитриевна, ты можешь хотя бы на минуту справиться с уязвленным самолюбием и просто поговорить. Я не собираюсь тебя воровать. Не собираюсь угрожать тебе или что-то в этом роде. А уж если бы захотел позлорадствовать, то сделал бы это при зрителях. Илья, я не хочу с тобой работать. Почему? Я скорее сменю профессию». «Почему?» — повторяет он резче. Я снова пытаюсь выйти, но Дождиков продолжает. «Савенко не очень-то за тебя билась. Я замираю». «А я готов дать все, что ты заслуживаешь. Премии, отпуск в любое удобное время, нормированный рабочий день. Это все в моих силах, и даже больше. Илья, мы друг друга презираем всей душой. Мы перегрыземся на первом же деле». «Ты не считаешь меня профессионалом», — говорит он расстроенно. Вздыхаю. «Прости». Я вздыхаю снова. «Прости, я жестока, я бываю очень жестокой, и буду сейчас снова. Ты прав, не считаю». «Справедливо. Стоит признать, я заслужил. Но и ты признаешь, что мы оба перегибали. Как бы там ни было, мы уже не в той лиге, чтобы тратить силы на мелкую вражду. Топор войны пора зарыть. Саша, я собираюсь заставить тебя посмотреть на меня по-другому». «Так это он раньше был мелочным придурком, потому что у него велосипеда не было». «Зачем тебе это? Таких, как я, сотни. Найдешь еще и лучше». «Я хочу работать именно с тобой». «Перебиваю, что за бред? Ты всегда меня мотивировала. Иногда бесила так, что прибить хотелось, но иметь достойного врага — роскошь. Благодаря умнице Саше». Илья довольно неплохо изображает интонации Савенко, и я хмыкаю. «Мне всегда было к чему стремиться. Если хотелось отдохнуть, я знал, что машина Яхонтова отдыхать не будет точно, и шел трудиться, и вот я судья». «И вот ты судья», — повторяю я эхом. «В моей голове это только не укладывается». «Укладывается или нет, но я уже формирую штат помощников, и хочу видеть в нем тебя. Обещаю, я не допущу никакой кулуарщины». «Илья», — качаю головой, — «кулуарщина — твое все». «Да нет же, это Кристина, не я. Саша, у нас с тобой на двоих куча опыта. Мы знаем, как надо, и создадим идеальную команду». Дождиков смотрит в упор, и возникает дискомфорт. «Я ему не доверяю. Пусть сегодня он ведет себя почти адекватно, нельзя быть уверенным, что это не очередная подстава, и что каждое мое слово не будет высмеяно в курилке или на их с Кристиной семейном совете. Еще я соскучилась по Савелию. С ним мне ничего не нужно решать. Я расслабляюсь». Как по волшебству, на телефон падает. «Машина подъезжает. Как твои стрелки?» «Мне пора идти». «Тогда давай назначим встречу и договорим спокойно». Илья откатывает машину назад к подъезду, видимо, считая, что я собираюсь домой. «А ты пока подумай. Сколько нужно времени? Неделя?» «Я чувствую себя странно, потому что ты теперь судья. Вау! Для меня эти люди всегда были недостижимы, а теперь ты один из них. Да еще и уговариваешь меня. Все странно. 2 недели». Перед нами паркуется Черная, идеально чистая машина бизнес-класса. Хорошо, 2 недели. Ты же знаешь, я не принимаю решения на эмоциях. Подумаю. Уверена, уже в понедельник ты ляпнешь что-то такое, что я дам отрицательный ответ. Ура! Илья, не радуйся так сильно, не позорь мантию. Усмехаюсь я. Он тоже улыбается, а потом злится. Черт, это кто такой наглый? Встает перед судьей и его будущим помощником. Совсем уже обалдели. Это за мной. За тобой? Серьезный кто? Кое-кто. Не понял. Если бы ты уходил домой хотя бы вовремя, а не раньше, то обратил бы внимание, что меня часто забирают. Спокойной ночи. Кристине, кстати, привет. Ей не стоит знать о нашем разговоре. Ох, Илья, Илья, удачи тебе, вне зависимости от того, что будет дальше. Покачав головой, я выхожу на улицу. Дождь по-прежнему моросит. Поэтому прикрываю лицо клатчем. Водитель такси в белоснежной рубашке проворно распахивает дверь, и я усаживаюсь в салон. Машина трогается.